Глава 18. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Горький Оазис. Неучтенное и прочее. Грешник не удивился, обнаружив себя на знакомом берегу, попирающим подгибающимися ногами скомканную парусину. Пора уже привыкнуть к тому, что кукловоды прощаются без лишних церемоний. Спасибо, что на землю поставили аккуратно, даже не свалился. С них ведь станется выбросить на 10-метровой высоте, а дальше выкручивайся, как знаешь. Пообщались не слабо, но, надо признать, вытянуть из столь необычных собеседников полезную информацию – серьезная задача. Много слов было сказано, а вот узнал ли хоть что-нибудь? Надо подумать. Придется проанализировать каждую фразу и кое-что проверить тоже не помешает. Телефон больше не трезвонил, а на поверхности озера не плавает туша бессмертного стража. В глубине она тоже не просматривается, а ведь спрятать эдакую громадину в прозрачной воде непросто. Зачистили следы запрещенной победы? Похоже на то. Ладно, со стражем все понятно. А вот насчет клада в договоре ничего не упоминалось. Его следует проверить в первую очередь. Но грешник так бы и остался на первом ярусе, будь он настолько торопливо доверчивым. Стража зачистили, так почему бы заодно не зачистить и победителя? То, что его вернули на берег, еще ничего не значит. Мало ли, какие запреты давят на Безликого и его шайку. Не исключено, что уничтожать неудобных участников дозволяется исключительно простыми методами, строго на территории яруса. Поэтому не поленился потратить время, забрался на все тот же высокий бархан, внимательно изучил окрестности и акваторию озера. И лишь убедившись, что ни подбирающихся неприятелей, ни спрятавшегося на дне стража нет, направился назад к берегу. Для начала использовал исследование на месте схватки. Изучив открывшуюся картину, нырнул за куском рукояти с самым крупным и легкодоступным фрагментом, оставшимся от обреза. Выбравшись из воды, сходил к лагерю и восстановил оружие ремонтными марками. Весьма удобная возможность. Из самого незначительного фрагмента можно как бы заново вырастить вещь. Жаль, таким способом не получится из двух обломков собрать пару предметов. Вновь забрался в воду, но уже всерьез. То и дело, поглядывая в телефон, направился к метке клада. Несмотря на предварительный осмотр озера, на душе при этом скреблись кошки. Но обошлось, ничего нехорошего не происходило. Водоем, похоже, мертвый, кроме едва заметного зеленоватого налета на прибрежных камнях, никаких признаков биологии не наблюдается. Непонятно, чем здесь питался страж. Хотя, кто его знает, может, он вообще в кормежке не нуждался. Это ведь какие-то особые создания, они особняком от всех прочих стоят. Вон как кукловоды возбудились, когда грешник прикончил одного. А ведь в сравнении с битвой против той же скалопендры, это можно считать незначительной стычкой. Жалкий миг, такое даже дракой назвать стыдно. Как подсчитывал тот же Безликий, основная часть схватки продлилась менее секунды. Разумеется, все решила куда более продолжительная подготовка, но это уже другое. Да ладно, какая разница, что и как в этом озере устроено? Пускай стражи хоть атмосферным азотом питаются, лишь бы один из них не появился здесь взамен исчезнувшего. Глубина на отметке оказалась приличной, не меньше 7 метров. Но нырять грешник умел, это не проблема. Проблема заключалась в другом. Горько-соленая вода не только выталкивала тело на поверхность, она выедала глаза, немногим уступая в этом концентрированной кислоте. Без маски и в нормальном море разглядывать обстановку проблематично. А уж тут только вслепую возможно действовать. Нырять пришлось снова и снова, с трудом сражаясь против сил Архимеда. Достигая дна, грешник раз за разом торопливо шарил по нему руками. Песок, песок, снова песок. Однажды ухватился за что-то непонятное, но это случилось, на остатках воздуха пришлось уходить на поверхность. Весьма досадно, но зато выяснил, наконец, с какой стороны от отметки на карте следует производить поиски. Еще несколько погружений и снова ухватился за нечто, отличающееся от песка. По очертаниям похоже на небольшую дверную ручку. Из самых простеньких, в форме примитивных футбольных ворот. Дальше пришлось постараться. Ухватить-то добычу ухватил, а вот выдернуть ее не получалось. Пришлось заняться раскопками, раскидывая песок в стороны голыми руками. Воздуха, естественно, хватило ненадолго, а при новом погружении грешник место раскопок не нащупал. В общем, нырять ему пришлось долго и упорно. Наконец, с немалым трудом вывернув небольшой, но увесистый ларец, он направился к берегу. Вымотался изрядно, плыть с грузом неудобно. Вот теперь пришлось порадоваться, что здешняя вода такая соленая. Да, тело она выталкивает так, что водолазные работы превращаются в тот еще аттракцион, зато на поверхности держит прекрасно. Тем более грешник избавился от кое-как навязанного самодельного пояса из парусины, набитого камнями. Еще ныряя за остатками обреза, столкнулся с тем, что тянет наверх, будто пробку. Без такого утяжеления искать сокровища на дне очень непросто, а вот на обратном пути оно уже не требуется. Выбравшись на берег, отправился под навес. Уселся на коврик, устроенный из той же парусины, достал воду. Выпил не меньше литра и при этом жажду не утолил. Однако пришлось сделать перерыв, нежелательно сильно накачиваться за один раз. Металлический ларец оказался запертым. Справиться с ним сходу не позволил замок, который от времени и воздействия соленой воды почти потерял форму. Сбить его остатки получилось без труда, а вот раскрылось вместилище клада лишь после нескольких минут борьбы. Да уж, обстановка в озере та еще. Там явно какая-то ядреная химия растворена, она куда агрессивнее, чем рассол из обычной морской воды. Чуть ли не кислота с приличной концентрацией. Дай ей несколько лет и может растворить клад без остатка. Внутри предсказуемо обнаружился контейнер, а также маленькая коробочка из слоновой кости, заполненная поблескивающими прозрачными кристаллами и их слегка окатанными обломками. Грешник тут же схватился за телефон, позабыв про усталость и жару. Ну да, самый приятный момент. Пора выяснить, что же ему досталось за такие труды. Телефон зазвонил, когда грешник только-только закончил торопливый осмотр доставшихся богатств. Еще даже вникнуть и подсчитать не успел. «Привет, Тарк». «И тебе привет, дружище. Ну, как ты там? Почему молчишь? Я звонил тебе, ты не отвечал». «Да, извини, не видел, телефон оставлял». «Что? Телефоном разбрасываешься? Ты с этим поаккуратнее». «Да так получилось. Пришлось». «Ну, а сейчас чего темнишь? Как твои дела? Ты уже ушел из оазиса?» «Еще нет. Я достал, наконец, чертов клад». «Как?» «Да, долго рассказывать», — уклончиво ответил грешник, вспомнив о требовании помалкивать на тему убийства стража. «А у тебя как дела?» «Слушай, плевать на все мои дела», — возбудился Тарк. «Давай, колись, как у тебя это получилось?» «А насчет клада тебе, значит, совсем не интересно», — уточнил грешник, пытаясь отвлечь Тарка от нежелательной темы. «Ты издеваешься, что ли? Да я насмерть повешусь, если прямо сейчас не расскажешь, что ты там нашел». «Как раз смотрю». «Да говори уже, на что смотришь?» «Тут контейнер и коробочка из слоновой кости, если не ошибаюсь. А в коробочке алмазы». «Алмазы? Много? Какие?» 14 штук. Самый маленький, где-то с ноготь указательного пальца. Самый большой, с маленький грецкий орех». «Охренеть!» — воскликнул Тарк. «Это что, дорого стоит?» — заинтересовался грешник, сделав вид, что впервые про такое слышит. Еще с первого яруса знал, что алмазы стоят дорого. Нет, он не пытался обмануть друга, просто так быстрее получить нужную информацию, ведь не надо тратить время на лишние слова. А это важно в формате кратких переговоров. «Ну ты даешь, так ты что, совсем в камнях не разбираешься?» «А что тут разбираться, алмазы и алмазы?» «Как же у тебя все запущено? Прощупай телефоном самый маленький и самый большой. Какую градацию дороговизны покажет? Ты разве не видел цифры?» «Да я тут подустал немного, и рассмотреть нормально еще не успел». «Ну так посмотри, не тяни». Грешник глянул, после чего отчитался. «На мелком тройку показывает, на самом большом 24. Это нормально?» «Всего градации 36», — пояснил Тарк. «Камень 36-й категории может стоить в 1000 раз дороже, чем камень первой. Вроде так в объяснении сказано. Но это в общем, а не по всем видам камней. За алмаз тройку размером с лесной орех примерно 100 монет могут отсыпать обычные торгаши. За 24-й, даже не спрашивая, я такие никогда не видел и не знаком с теми, кто видели. Но это однозначно очень неплохие деньги. Ты за свою коробку точно озолотишься. И еще учти, что алмазы ни разу не предметы испытания. Вроде золота и серебра с ними фишка, то и сами по себе ценятся. Их даже на старт можно забирать, хотя они обычные. Удобное исключение. А в контейнере что?» «Почти 500 знаков уровня, стимуляторов несколько, камень телепортации в сборе, 20 усилителей артефактности. Только не спрашивай, что это такое, я впервые их вижу. Еще тут пара одинаковых призовых табличек. Каждая может повысить класс навыка, если он не выше улучшенного». «Таблички тема хорошая, но не сказать, что тебе с ними сильно повезло», — заявил на это Тарк. «Попадаются и получше. А вот усилители артефактности – это интереснее. Ты должен знать, их на стартовой платформе покупать можно». «Ах да, подзабыл», – поморщился грешник. «Извини, у меня выпал трудный денёк. Сталкивался с ними в кубе, кое-что улучшал, да и здесь разок попались на берегу. Но всего парочка, до второго уровня артефактности их надо 5 штук собрать». «Ну вот, память возвращается», – удовлетворенно заявил Тарк. «Да я вообще не понимаю, как такое можно забыть. Денёк у тебя действительно необычный выдался». «Ну да, говорю же, из головы вылетело. Тарк, я, блин, не робот. На меня столько всего навалилось за последнее время. Как я вообще не свихнулся, не понимаю». «Да всё нормально, дружище, но старайся не расслабляться. Голова должна работать на все 100». «Да стараюсь я, стараюсь». «Чтобы со второго уровня до третьего артефактность приподнять, понадобится 10 штук», – продолжил Тарк. «Всего уровней в них 12, но там дальше цены дико растут с каждым шагом. А штуковины эти выпадают редко. Я вообще здесь ни разу их не видел, только на старте за дикие деньги. И там особые усилители, их на ярус нельзя выносить, и до упора ими поднимать не получится. То есть получится, но только за идеальные монеты. Так что посмотри, что у тебя можно улучшить. Или прибереги и продай. Я даже не представляю, сколько они здесь потянут по цене. Думаю, есть смысл попробовать найти ребят денежных, которые за них хорошо отвалят. Торгашам сдавать такой товар – это тупо, они цены режут сильно». «И это что, всё? Больше ничего не было? Я думал, за такое задание побольше дадут. Как-то слабовато. Ничего особенного». Грешник устало улыбнулся. «Да, забыл сказать. Есть ещё кое-что». «Что?» – оживился Тарк. «Давай, дружище, колись, не тяни резину, я тебя знаю, небось, самое вкусное, наконец, приберёг, да?» «Может, и да. Тут ещё почти 4,5 сотни монет. Только монеты непростые. Идеальные». «Шутишь?» – охнул Тарк. «Никаких шуток. Сам в шоке». «Да это просто нечто. 4 сотни идеалок!» «Угу. Я за весь первый ярус в 3 раза меньше набрал, а тут сразу отсыпали». «Поздравляю, дружище, ты это заслужил. Реально заслужил. Так что дальше делать собираешься? Пойдёшь, наконец?» «Пойду», — согласился грешник. «Здесь оставаться больше смысла нет. Думаю, ещё разок переночевать в лагере удобно и безопасно. И с рассветом дальше махну. А ты там как?» «Да нормально. Встретился, наконец, с Рыськой. Тебе привет от неё». «И ей привет», – улыбнулся грешник. «Да какой привет?» – притворно возмутился Тарк. «Давай сам уже приходи, без дальних приветов». «Я в процессе, а ты так и не ответил, как сам. Нормально всё?» «Норма. Злостно истребляем поголовье травоядных. С кастовыми столкнулись, но не напрягайся, прошло без проблем. Обычные ребята. Мирно разошлись, и мы, и они лезть не собирались. Поволновались, конечно, сам понимаешь, как всё сложно». «Понимаю». «Ладно, грех, мне бежать пора, даже с высокими кастами долго говорить не разрешают, ты же понимаешь». «Удачи, Тарк». «И тебе удачи, дружище». Отключившись, грешник покосился на добычу, разложенную на парусине. Перевёл взгляд на бочонок с водой, призадумался, ловя ускользающую мысль. Что там говорил Безликий, когда грешник уверял его в ошибке с расчётом поведения моряков? Мол, те должны были умереть или невыносимо страдать от жажды. Но тот в ответ неоднократно заявлял, что никакой ошибки здесь нет. Как так? Получается, случилась путаница со сроками? Нет, быть такого не может. За столько дней моряки даже с куда более тяжёлой волокушей должны были туда-сюда успеть обернуться. Они определённо провели на озере не один день, на это все расчёты, следы и улики указывают. Безликий, что из упрямства, не сознавался в допущенном недочёте. Да нет, вряд ли тут дело в чём-то другом. Но... в чём? Лагерь и его ближайшие окрестности грешник обыскивал неоднократно и тщательно. Дальним внимания уделил немного, однако почти не сомневался, что больших, недавно устроенных тайников там быть не может. Он ошибался. Тайник был. Просто располагался он в месте, на которое подумаешь в последнюю очередь. Прятать что-либо на широченном песчаном пляже, который на считанные сантиметры возвышается над уровнем воды – скверная затея. Тут ведь с ориентирами всё плохо, попробуй потом найди. Но это несложно, если планируешь создать тайник немаленького размера, который не затеряется, да и содержимое подходящее. Моряки вырыли в песке глубокую квадратную яму. Стенки держались хорошо, потому что здесь, на берегу, влага начиналась на незначительной глубине. На дне даже вода проступила, плюс небрежно укрепили раскоп ветками. В яму в три ряда установили 12 бочонков, затем прикрыли их рамой из жердей, поверх которой уложили парусину, хорошенько закрепив ее по краям при помощи камней. Присыпали тайник песком, постаравшись, естественно, его выровнять. Грешник едва заметную выпуклость приметил с трудом и лишь потому, что искал нечто значительных размеров, перестав обращать внимание на мелочи. 5 бочонков оказались пустыми. Непонятно, зачем их прятать, но да у моряков могли быть свои соображения на этот счет. Неважно. В 7 обнаружилась вода, на удивление не горячая, почти прохладная. А ведь место открытое, голый пляж, ни кустика на нем, ни травинки, ни намека на тень. Та еще сковорода, босиком ходить невозможно. Хотя чему тут удивляться? Наверное, чисто физика работает. Получилось подобие холодильника, работающего без электричества. Лысый бережок обдувается ветерком, просачивающийся из озера вода испаряется и улетучивается через тонкое перекрытие, отбирая тепло у тайника. Заморозить содержимое таким способом не получится, однако температура относительно приличная получается. Похожим методом можно солидно охладить бутылку пива. Для этого надо завернуть ее в мокрую ткань и покатать на машине с приличной скоростью, дабы хорошенько обдувало. Здесь, конечно, эффект куда слабее, но этого хватало, чтобы содержимое бочонков разогревалось не сильно. Вообще-то вода грешнику не особо нужна. Одного бочонка, найденного в лагере, вполне хватало, чтобы возобновить припасы до максимума. Однако находка существенно расширяла его возможности. Теперь точка невозвращения весьма значительно отдалялась на север. Или даже можно устроить поход на запад и восток. На день-другой уходить от лагеря налегке, после чего возвращаться. Вот только что там делать на востоке и западе? На первый взгляд нечего, но если подумать, есть возможность проверить. А вдруг что-то интересное найдется. Этот бархан располагался в паре километров северо-западнее лагеря и высотой значительно отличался от всех прочих. Даже тот, на котором моряки держали пост, уступал ему минимум метров на 15 по вертикали, хотя изначально казался рекордным. Грешник чуточку не рассчитал со временем. Очень уж тяжело далась вторая половина пути к доминирующей возвышенности. Думал, что будет полегче. На подходе к ней сплошной мелкий песок, шагать по нему – мучение. Хорошо, что засветло успел добраться. Солнце почти село, когда он, забравшись на вершину, принялся осматриваться при помощи амулета. И уже который раз при этом начал подумывать, что надо бы и в цепочку вложиться. Улучшить все, что возможно, не по минимуму, а всерьез. Вещь, на первый взгляд, не такая уж остро необходимая, но это не так. Она однозначно весьма полезная, ведь ее постоянно приходится использовать. Планы продать, чтобы взамен купить что-нибудь получше, так и остаются планами, а время между тем на месте не стоит. Увы, именно сейчас возможностей амулета не хватало. Свет от солнца в такое время суток распространяется почти параллельно земле, тени от барханов из-за этого вытянулись почти до горизонта. Любая сколь-нибудь заметная неровность их отбрасывает, и сами по себе они тоже не короткие. Пустыни из-за этого выглядят непривычно, а горы на севере с их по-ночному мрачными ущельями смотрятся совсем уж странно, будто исполинская черная стена крепости темного волшебника. Никаких подробностей там не видать, но не похоже, что вершины стали ближе. Да, просматриваются получше, чем с побережья, однако детали ни утром, ни в полдень, ни вечером неразличимы. Похоже, до них еще шагать и шагать, как бы не больше того, что уже пройдено. И хорошо бы прикинуть с высоты дальнейший маршрут, потому что сухое русло дальше не тянется. Оно начинается от оазиса и почти по прямой уходит на юг, к океану. То есть грешник прошел его полностью от устья до истока. Теперь использовать его как дорога на север не получится. Но попробуй тут что-нибудь пойми в этой чехарде причудливо длинных теней, устроивших на однотонной поверхности пустыни знатный камуфляж. Однако особенности предзакатного освещения позволили грешнику заметить то, на что днем он бы вряд ли обратил внимание. Далеко на севере и чуть к востоку тени выстроили подобие шахматного рисунка. Похоже на то, будто там рядами располагались невысокие скалы. Разглядеть камни не получилось, чересчур далеко для амулета, да и цветами они не отличались от пустынного фона. Однако нет сомнений в том, что там располагаются многочисленные небольшие и четко очерченные возвышения схожих очертаний. Это не похоже на игру природы, зато похоже на дело рук человеческих. Выглядит как поселение с кое-как выпрямленными улочками, но планировка строений при этом одинаковая, разве что размеры иногда различаются. Невысокие домишки массово отбрасывают длинные тени на десятки метров. В других направлениях тоже света от заходящего солнца не хватает, но такая густота черного камуфляжа не просматривается. Да, там, несомненно, что-то искусственное. Другого объяснения нет. Однако не верится, что люди способны жить в такой пустыне. Больше похоже на то, что селение заброшено. Но это еще не повод разочаровываться. В деревне призраки может найтись источник воды, ведь когда-то она там определенно была. Да, воды у грешника теперь завались, но надо помнить, что идти еще далеко. Неизвестно даже, насколько далеко. Да и не факт, что, добравшись до гор, встретит там процветающие края. То есть это селение способно увеличить то расстояние, на которое он может попытаться продвинуться на север, не страдая от жажды. И хотя оно не совсем по пути располагается, есть смысл сделать небольшой крюк, потеря времени несерьезная. А если воды там нет, что тогда? На этот счет у грешника имелись кое-какие соображения. Спасибо морякам, подсказали, теперь надо быстрее в лагерь вернуться, чтобы делом заняться. Но он не торопился спускаться с бархана, все осматривался и усматривался в переплетение теней. И думал. Не исключено, что место действительно весьма перспективное. Там может найтись не только вода, а и ценные предметы. Покинутые поселения прямо-таки напрашиваются на то, чтобы в них клады оставлять. Однако сокровищами в этом мире просто так не разбрасываются. Следовательно, есть риск столкнуться с теми, кто их охраняет. Может, ну его, не лучше ли будет тихо и мирно мимо пройти? Нет, нельзя. Риск здесь присутствует всегда и повсюду. При этом в голой пустыне ничего ценного нет. А вот там все что угодно может обнаружиться. Например, флешка с самыми ценными отметками на карте. Теми самыми, редчайшими, детализированными, пригодными не только для разглядывания неведомых территорий, а и для телепортации. Если найти такую, глядишь, и добираться до гор не придется.